Дайте, пожалуйста, один чай с лимоном, один круассан и пирожок с картошкой. Фаня, тебе. Ульянка протиснулась к прилавку с выпечкой, улыбнулась буфетчице и поманила меня рукой. Выбирай скорей, здесь уже почти все раскупили. Я потеснила двух парней-второкурсников, нахально влезших вне очереди, и протянула кассиру деньги. Студенческий буфет — последнее место в мире, где люди вспоминают о вежливости. Так что пришлось хорошенько поработать с локтями. «Эй ты, не наглей! Мне кофе и сосиску в тесте, спасибо!» В буфете сегодня было не протолкнуться. Столики оказались заняты, и мы с Ульянкой отошли к стене, где находилась длинная обеденная стойка, расположившись с горячими стаканчиками в самом углу. Повесив сумку на плечо, я отпила кофе, откусила булочку и, прожевав, принялась объяснять подруге ее ошибку в сегодняшнем тесте. Через неделю предстоял экзамен у Зарецкой. Предмет Ким давался трудно, и я по привычке старалась ей помочь не попасть в немилость к Снежной Королеве. Мне очень хотелось отвлечь Ульку от сторонних мыслей, но именно они снова и снова заставляли девушку поворачивать голову и коситься в сторону столиков, за одним из которых несколько минут назад расположилась знакомая тройка парней. Только сейчас ее возглавлял не Сокол, а Титов. «Все эти составляющие и обеспечивают успешное развитие экономики. И если ты, Уль, к экзамену не запомнишь основные компоненты информационных систем, то не сможешь ответить Зарецкой на элементарные вопросы. И тогда...» Ульянка смотрела в зал и улыбалась, не слыша меня. Поправила пальчиками волосы у виска, смущенно взмахнула ресницами. Я проследила за ее взглядом и увидела Мальвина, с интересом поглядывающего в нашу сторону. Челка парня падала на глаза, губы улыбались. На щеках подруги расцвел румянец. «Тогда ты будешь самой несчастной девушкой на свете», беспомощно закончила, отвернувшись к стаканчику. «Что?» Ульяна растерянно повернула голову в мою сторону. «Что ты сказала, Фаня?» Булочка с сосиской, едва тронутая, лежала на салфетке. И чтобы как-то заполнить паузу, я откусила от нее кусок и принялась жевать. «Извини, Чижик, я все прослушала, да?» Я посмотрела на подругу, не зная, как начать. Пригубив кофе, отставила его в сторону, не чувствуя ни вкуса, ни аппетита. «Неважно, Ким, забудь», — ответила. «Кому нужна эта экономическая информатика? Наплюй!» «Ну, Фанька, чего ты?» Подруга легонько толкнула кулаком в плечо. «Я же всего на секундочку отвлеклась. Слушай!» Хихикнула, придвигаясь ближе. «Я сама в шоке, но, кажется, мне не привиделось, и Мальвин всерьез обратил на меня внимание. Он снова мне подмигнул!» Я смяла стаканчик и вместе с салфеткой бросила в урну. «Только на тебя?» Не удержалась от вопроса. Сейчас в буфете по меньшей мере дюжина девчонок косилась в сторону парней, и не заметить этого было нельзя. «Уверена, что пока ты со мной разговариваешь, он не улыбается кому-то еще. Это же Мартына, Фуль, если ты забыла». «Вот так и знала, что ты это скажешь», — фыркнула Ульяшка. Вслед за мной, вскинув сумку на плечо, направилась к выходу, постукивая по паркету каблучками сапог. Сунула брату под нос нетронутый пирожок в салфетке. Все трое парней повернули голову в нашу сторону. «И, между прочим, Чижик, ты ошибаешься», — оглянулась, чтобы снова поймать на себе голубой взгляд Мальвина. «Он может быть очень милым». «Может, еще как может. Оль». Я остановилась в коридоре и потянула подругу к окну. Подождала, пока мимо пройдут незнакомые девчонки, оставив нас одних. «Я должна тебе кое-что сказать. Точнее, рассказать». «Что?» Судя по мечтательному взгляду Ульянки, она все еще находилась в буфете, и мне пришлось терпеливо подождать, пока мои слова наконец осядут в ее сознании. «Фань!» Темные брови нахмурились. «Ты какая-то слишком серьезная сегодня. Сама на себя не похожа. Что-то случилось?» «Еще нет, но запросто могло случиться, а мне этого совсем не хотелось». Я посмотрела на девушку и кивнула. «Да, то есть нет. Но может случиться, если я промолчу. Уль!» Я взяла подругу за руку, не зная, с чего начать. Попробовала с самого главного. «Если я попрошу тебя не обращать внимания на Мальвина, просто забыть, что он существует, ты мою просьбу услышишь?» Ульяшка удивленно моргнула. В глазах по-прежнему светилась мечта. «Фань, ты что? Если расскажу, что Мальвина когда-то была девушкой, и он ее сильно обидел, поверишь?» Подруга растерянно пожала плечами. «Знаешь, было бы странно, если б не было», — ответила просто. «А что значит «когда-то»?» Ульянка усмехнулась. «Вообще-то он и сейчас всем говорит, что она у него есть. Правда, учится где-то далеко. Помнишь, как мы все удивились, когда Наташка Крылова рассказала? Вот видишь?» Я ухватилась за слова Крыловой. «По словам, девушка есть, а он улыбается, подмигивает, и не только тебе. Оля, это же гадко!» Судя по выражению лица Ульянки, ей так не казалось. Чижик, но улыбка — естественная эмоция человека, вроде слез или смеха. Ну и что? Что я, по-твоему, недостойна улыбки, что ли? Да нет, Оль. Я сжала руку подруги. Я не о том. Вовсе не это хотела сказать. Господи, как же сложно подобрать слова. Тогда о чем? Ким заправила прядку волос за ухо и склонила голову. Можно подумать, он мне уже свидание назначил. Смешная ты, Чижик. Я тебе скажу по секрету. Она оглянулась, словно этот секрет и правда мог соперничать интригой с тайной века. Лёшка проговорился. Это у Мартынова защита такая. Тактика от назойливого внимания. А на самом деле никто из друзей его девушку не видел. А значит, ее и нет вовсе, понимаешь? Так что даже если он меня когда-нибудь и пригласит на свидание, что очень вряд ли, то я уж точно никого косвенно не обижу. А если тебя, Уль? Если он обидит тебя, использует и забудет? Вот сейчас улыбается, пока ты ему не доверилась, а завтра пройдет мимо, как будто не знает. Ты же помнишь, как ревела Ольга Грачева? Как Лариска Бахмутова на втором курсе убивалась, что он ее не замечает? Я не хочу, чтобы на ее месте оказалась ты. Я тебя не узнаю, Фанька. Ты говоришь, как мои родители, которые любят нам с братом читать нотации. Такое чувство, что я стою на пороге большой жизненной ошибки, а ты пытаешься меня от нее уберечь. Возможно, так и есть. Чижик, ты серьезно? Ульянка приподняла бровь. Всему виной одна улыбка Мальвина. Девушка поджала губы и напряглась. Фань, если тебя когда-то обидели, это не значит, что все парни плохие. Что Мартынов плохой или мой Лёшка. Почему за ярлыком «козёл» ты ни в ком не видишь ничего хорошего? Не хочешь даже попытаться рассмотреть? Тебе ведь ни один не нравился. Никогда. Я не нашлась с ответом, чувствуя, как онемело горло под внимательным взглядом подруги. До этого мне даже в голову не приходила мысль, что я могу выглядеть чёрствым скептиком в ее глазах, бездушной девчонкой, не способной запросто влюбиться. Мне казалось, что я вижу и знаю, оттого и хочу предостеречь. Но я не отказывалась от надежды. Это неправда. Ульянка поникла в плечах. «Как будто мне брата мало, а теперь вот ты!» «Фань, это же глупо! Еще вообще ничего не случилось!» «Со мной случилось, Оль, и с Мартыновым. Не сегодня и не вчера, но было. Это он, моя школьная любовь». Рука Ульянки медленно выскользнула из моей. «Что?» «Парень, о котором я тебе рассказывала, легко предавший меня, это Сева Мартынов, друг твоего Лёшки». «Мальвин?» — Ульяшка побледнела. «Но как?» — спросила растерянно. «Ты говорила, что он остался в твоем городе и что вы давно не виделись». «Говорила». Я опустила глаза, сжав кулаки у бедер. Смяла в пальцах резинку свитера, лишь бы снова не смять слова, оставив себе недосказанное. Вновь подняла голову, чтобы честно признаться. «Я действительно давно не вижу в нем того Севу, которым он был для меня. Ульян, это правда». «И все-таки я не понимаю. Ты меня сейчас что, разыгрываешь?» Попробовала отшутиться Уля. Улыбнулась несмело, не сумев прогнать изумление из глаз. «Нет, ни капельки». Я качнула головой. «А мне почему-то кажется, что да. Что ты сейчас все выдумала, Чижик, и пытаешься меня переубедить из-за какого-то непонятного мне упрямства. Фань!» Ульянка шагнула ближе и сама подхватила мою ладонь. «Зачем ты все придумала? Он же к тебе даже не подходил никогда, я помню». «Подходил, когда никто не видел. Мартынов с самого начала не хотел, чтобы мы вместе учились, но я не понимала, почему. Если бы я не приехала к нему и не узнала его в новом мире, где мне не нашлось места, мы бы до сих пор встречались. В некоторой степени он считает, что и сейчас хранит верность, не заводя длительных отношений. Только мне все равно. Я больше не та девушка, о которой он всем рассказывает». «Ты?» Карие глаза светились недоверием. «Я понимаю, что звучит глупо, что я не мечта здешних парней и не звезда факультета. Все понимаю, Уль. И даже скажу, что не смогу тебе запретить, если ты меня не услышишь. Сева неплохой парень, и нам было интересно вместе, но он может не оценить, понимаешь? То, что ты самое лучшее, не оценит». «Не понимаю», — покачала головой подруга. «Не понимаю, что с тобой, Чижик? Мне кажется, если бы Мальвин нас сейчас услышал, мы обе показались бы ему жалкими дурочками». «Ты мне не веришь, кем, да?» Ульянка отступила, впившись пальцами в сумку. «Извини, Фаня, не получается. Зато теперь мне открылось другое», — ответила девушка. «То, про что я никогда и подумать не могла». Я похолодела от догадки. Все действительно вырисовывалось хуже некуда. «Даже если все правда?» — прохладно продолжила Ульянка. «И у вас с Мартыновым действительно когда-то была школьная любовь? Все давно закончилось и забылось, Чижик, разве ты не заметила?» И мне странно видеть, что ты живешь этими отношениями до сих пор, иначе сама попыталась бы кому-нибудь понравиться. Теперь мне понятны твои попытки очернить Мальвина. Уль, все не так. Ревность, Фанька, всегда выглядит жалко и смешно. Не думала, что ты на такое способна. Что? Уля! Уля! Но я уже осталась в коридоре одна, растерянно смотреть вслед подруге. Ну что, рассказала? Мартынов вышел из буфета в коридор, остановился передо мной, глядя в глаза. «Не реви, Чижик!» — провел рукой по волосам. «Все будет хорошо, слышишь? Просто позвони мне». Я пошла, а потом побежала по коридору. Понеслась птицей по ступенькам через вестибюль. «Куда, раздетая на улицу?» — попалась в руки дежурному вахтеру. «А ну-ка, марш в гардероб за одеждой! Ишь, повадились они по холоду голышом наперекур бегать!» Нос намок, мокрые щеки пощипывал мороз. Я медленно побрела к остановке и села на скамейку. Вздохнула грустно, бросив рассеянный взгляд на дорогу. Ну вот, пропустила автобус. Вновь хлюпнув носом, смахнула непрошенную слезу варежкой. Посмотрела на нее, голубую, с вышитой белой пуховой нитью снежинкой, почему-то вспомнив о бабе Моте и ее сладких пирогах. И о том, что эти варежки Матильда Ивановна связала для меня в прошлом году в подарок к Новому году. Как она там с племянником? Нужно будет обязательно ей написать в Одноклассниках. Что-то она редко стала туда заглядывать. Сняв варежку, достала из сумки телефон. «Позвони мне». Слова Мальвина не выходили из головы всю дорогу, и я уставилась на его последнее сообщение. Смайлик без улыбки и знак вопроса. «Может, ты правда позвонить? Может, действительно все дело в моей бездушности и глупости, и я своим упрямством усложняю всем жизнь?» Скажу. «Привет, Севка Мартышкин», как называла соседа в школе. «А знаешь что? Приезжай. Плевать мне на всех твоих девчонок, ведь любишь-то ты меня». И он обязательно ответит: «Да, Фанька, тебя одну». И у обоих радости полные штаны. И плевать, что всегда буду помнить о том, как он целовал другую. Как, увидев меня, сделал вид, что не узнал. Ведь я сама виновата. Зачем приехала? А так-то он, конечно, любит. Не стоит и сомневаться. А верных мужчин в природе не существует вовсе. Нет их. Есть один уникум, и тот маме достался. Тьфу, не могу. Противно. И чувств никаких, кроме обиды. И то только потому, что забыть не дает. А вдруг Ульянка права, и я на самом деле больше не способна влюбиться? Никогда. Так и проживу всю жизнь одна, поливая желчью бывшего. Но разве я о нем думаю? Разве хочу вот такой любви? Нет, не хочу. Иначе бы давно простила. Не хочу. Потому что знаю, когда любишь, не можешь без этого человека жить. И никто тебе, кроме него, на белом свете больше не нужен. Ни на день, ни на два. Даже минута вдали кажется вечностью. Только твоя половинка, только он или она. Какие уж там чувства у Мартынова. Сейчас позвоню ему и в последний раз все объясню. И пусть не звонит мне каждый раз с нового номера. Больше ни за что отвечать не стану. И лешему все расскажу. Что расскажу? Рука с телефоном упала на колени. Что я тайная девушка Мальвина? Роковая Фанька? Три ха-ха. Все равно ведь не поверит. Я и Сева Мартынов. Права, Ульянка, действительно смешно. Слеза скатилась к носу, и я смахнула ее варежкой. Сердце что-то прошептало, что-то очень важное, сдавив грудь. Я набрала номер. «Артём?» Сокольский ответил сразу, словно ждал звонка. «Привет, Чиж». «Привет». Я позволила себе насладиться двумя секундами тишины, уютной тишины, во время которых вслушивалась в дыхание парня. «Как ты себя чувствуешь?» спросила, в последний момент проглотив всхлип. «Голова не болит? Температура не поднялась?» «Нет, все отлично, я вполне здоров». «Правда?» Я снова поразилась способности организма сокола справляться с простудой. «Правда. Чиж?» «Тебе плохо?» «Кажется, я снова пропустила автобус». «Нет, ты что?» Помахала ладошкой перед глазами, прогоняя слезы, словно сокол мог поймать меня на лжи. «Чиж?» «Поймал». «Совсем немного», растерялась в ответ на молчаливое ожидание. И вдруг горько вздохнула, испугавшись, что если он сейчас отключится, я снова останусь одна. «Иногда у людей случаются трудные дни, понимаешь?» Попыталась улыбнуться. Не получилось. «И ты решила, что сегодня он твой трудный день?» Я крепче прижала телефон к щеке. «Решила ли я?» «Наверное». Сокольский не отключался, и я тоже. Мы оба молчали в трубку, словно нам было, что друг другу сказать, но что именно не знали. «Чиж, поехали домой», первым отозвался Артём. «Холодно сидеть на скамейке». «Да», — согласилась я, чувствуя, как тело пробирает озноб, и тут же, опомнившись, удивилась. «Что? Но как ты...» У дороги на обочине раздался сигнал, и я увидела серебристую «Тойоту Сокола». Наверняка я бы ее и раньше заметила, если бы не ушла мыслями в себя. «Поехали», — повторил парень. Я встала, вышла из-под навеса автобусной остановки и оглянулась на тротуар, где среди пешеходов могли оказаться знакомые студенты. «А если кто-нибудь увидит?» — спросила с сомнением, помня о нашем договоре. Но Сокол не ответил, сбросив звонок, и я медленно подошла к машине. Заметив приоткрытую для меня дверцу, забралась на переднее сиденье, чувствуя себя одновременно смущенно и неловко. То ли из-за близости университета, то ли из-за вида своих покрасневших глаз, а то ли из-за встретившего меня серого взгляда. Сегодня Сокол был весь в темном: черная куртка и водолазка, черные джинсы, и его взгляд, отразивший снежную белизну за окном, показался мне особенно острым и внимательным. Устроив на коленях сумку, я отвернулась к лобовому стеклу. «Не нужно было останавливаться, Артём. Ты ведь знаешь, я привыкла к автобусам. Мог бы и проехать». Сокол завел мотор и плавно сдвинулся с места. Тихо повел автомобиль, глядя на дорогу. «Значит, не мог», — ответил сухо. «Ты сидела слишком долго, Чиж». «Слишком? Сколько?» Я все-таки посмотрела на парня. «Не очень ты уследишь за временем, когда ты расстроен и разбит». Задумчиво поднесла руки ко рту и подула на свернутые в кулаки ладони, ощущая, как от мороза покалывают пальцы. «А ты...» «Я просто ехал мимо». «Ясно». Мы отвернулись к дороге и замолчали. На этот раз даже не поглядывали друг на друга, но я словно кожей чувствовала присутствие Сокола рядом. Его мужскую ауру. Как будто во мне натянулись и без того взбудораженные душевные струны, реагируя на сильную энергетику парня. Определенно, сейчас он выглядел вполне здоровым и, как всегда, уверенным в себе, в отличие от меня. Соколом, способным обжечь любую девчонку, даже не пустив в ход обаяния. Первое оружие в арсенале Мальвина. В голове вертелись слова Ульянки. «Тебе ведь никто не нравился? Никогда!» И мысли. Продолжение нашей ссоры. И можно было ответить наверняка. «Нет, я тоже жива и могу чувствовать огонь и тепло, как ощущаю сейчас. Не очень-то я отличаюсь в этом от других девчонок. А ярлыки потому и навешаны, что на месте доверия остался ожог. Мне так хотелось не обидеть Ульянку, уберечь от собственных ошибок, а получилось, что обидела». Наши телефоны вновь отозвались практически одновременно. Сбросив звонок, я успела заметить в зеркале взгляд Сокола, оторвавшийся от меня. Он не смотрел на экран, когда решил ответить. «Да, привет. Нет, не приезжай. Почитай книгу, если скучно. Да, ни настроения, ни желания. Лера, не звони. Конечно, со мной все в порядке. Бывай». И уже не смотря на меня, когда внезапно спросил. «Чиж, ты его любишь?» Мы ехали одни, нас окружала относительная тишина. Не стоило и гадать, о ком он спрашивал. Я снова сбросила звонок. «Нет». Несмотря на удивление, окрасившее щеки смущение, ответить получилось уверенно. «Тогда почему...» Артём не произнес слово «ревёшь», но я догадалась и так. «Жалеешь о чём-то?» «Нет, больше нет». «Не хочешь говорить?» Я посмотрела на Сокола, и он перехватил мой взгляд. Отвернулся к дороге, дав возможность рассмотреть свой профиль. Прямой, без тени улыбки на твердых губах. Кажется, я засмотрелась на них, поймав себя на неожиданной мысли, что странная у нас с ним близость получается в разговоре. Уютная, что ли. Как со старым другом. И, пожалуй, я бы смогла ему ответить, если бы не одно «но». «Это не потому, что жалею. Честное слово, не потому. Я давно хочу о нем забыть». «Так забудь, Чиж». «Не все так просто». «Я помню, ты говорила, что вы соседи». «Да, но не в этом дело». «Значит, он любит?» Глаза Сокола, яркие как никогда, снова нашли мои. Я покачала головой, отворачиваясь к окну. «Нет, скорее играет в чувство, которое придумал для себя. Об этом чувстве можно вспомнить, когда удобно, а когда неудобно, вычеркнуть из памяти. Мы встречались со школы, и я верила, что это навсегда. Глупо, конечно, но по-другому я не умею. А однажды он легко обо мне забыл». «Уехал, а теперь вернулся?» «Не совсем так, но очень близко. Больше я себя не обманываю. Так не любят. Разве можно любить и быть с другими, разными? Мне это непонятно». Я все-таки обернулась, смущенная собственной откровенностью. Сокол смотрел перед собой. Это не было прямым вопросом, и я не ждала ответа. Слова удивления сами вырвались из груди на одном дыхании, но парень не промолчал. «Я не смогу тебе ответить, Чиж». «Что ж, надо признать, сказал честно. В конце концов, мы учились в одном университете, и я знала, сколько девчонок хотели быть с ним. А, возможно, были. Я сама минуту назад слышала звонок одной из них и сама засматривалась на него издалека, из девичьего любопытства. Как на парня, которого не заметить невозможно. «Да», — вынужденно согласилась. «Ты не сможешь». «Не поэтому». Артём догадался, о чем я подумала, и крепче сжал руль. Я обратила внимание на сбитые в драке костяшки пальцев и на крепкие запястья. Даже в таком простом движении он оставался собой. «Тогда почему?» — решилась в свою очередь спросить. «Не думаю, Чиж, что я когда-то любил». «Вот это признание! Исчерпывающе, да так, что я не нашла, что сказать», — Сокол сказал сам. «Но полагаю, что нет. Мой отец очень долгое время был один, когда уходила и возвращалась мать. Я хорошо помню наше с ним одиночество. Иногда мне кажется, что он никого не любил так, как Алису. Мы всегда ее ждали, пока однажды не поняли, что не нужны. Прошло время, и он смог жить дальше. И ты сможешь, Чиж». Я во все глаза смотрела на парня, которого еще недавно не знала. Неужели это тот Сокольский, самоуверенный и самовлюбленный тип, который думал, что я пробралась в его квартиру хитростью, и которого я так опрометчиво пугала барабашкой? «Я уже живу, Артём». «Я знаю, Чиж». Он улыбнулся, и я внезапно почувствовала, что он не отпустил бы мои глаза, если бы не дорога. Если бы не дорога, я бы сейчас и сама смотрела в его. Мне понадобилось несколько минут молчания, чтобы признаться. «Знаешь, никогда бы не подумала, что скажу это, но... кажется, я рада, что однажды у Лёшки оказались ключи от незнакомой квартиры, и я попала в твой дом. Если бы этого не случилось, я бы никогда не узнала, какой ты». Сокол сжал губы, и я не сразу поняла, что машина остановилась, и мы смотрим друг на друга. «Какой, Чиж?» «Не знаю», — хотелось ответить. Серые радужки манили, но слова не удавалось подобрать. Артём снова первым нарушил молчание. Сказал без тени улыбки, задумчиво и слишком серьезно, чтобы в это нельзя было поверить. «Я тоже рад, что это оказалась ты». «Что происходит? Вот прямо сейчас? Что происходит с нами?» Такое чувство, что все вокруг превратилось в одну неясную тень и сдвинулось куда-то на периферию внимания. Предметы, машина, да и сам день словно провалились в другую реальность, окутались дымкой, оставив нас одних. Серые глаза не отпускали, вбирали в себя, разжигая в груди полыхающие искорки. Я почувствовала, как тянусь к ним, и моргнула, разрывая контакт. Отвернулась к окну, тяжело дыша. «Извини, Артём, по-моему, я говорю что-то не то». Сокол вышел из машины и хлопнул дверцей. Обойдя Тойоту, открыл дверь с моей стороны и помог мне выйти из автомобиля. Отобрав сумку, закинул ее на заднее сиденье. «Телефон!» — требовательно протянул ладонь. «Вот». Я послушно вложила в нее гаджет. Проследила растерянно, как он исчез в бардачке вместе с айфоном Сокола. «Пусть здесь полежат, отвлекают», — объяснил свои действия парень, ставя автомобиль на сигнализацию. «А разве мы не на Федосеева?» Район был центральный, не очень знакомый, и я удивленно взглянула на Сокольского. «Нет, мы сейчас возле развлекательного комплекса Fire Sky. Иногда я прихожу сюда с Лукой или с ребятами из команды. Пошли, Чиж». Артём нашел мою руку и крепко сжал, увлекая за собой. «Не нравится мне твое настроение. Заболеешь еще, а доктор из меня еще паршивее, чем повар. Даже градусник правильно ставить не умею, не то что ты». «Но у меня же нет денег». «Забудь, я тебя приглашаю». В развлекательном комплексе Fire Sky находился подземный паркинг, кинотеатр с тремя кинозалами, детский и взрослый игроленд, супермаркет, боулинг, каток, картинг-холл, сувенирные лавки и добрая дюжина кафе и небольших ресторанчиков, от итальянской кухни до японской, расположенных на верхних этажах большого центра. Развлечение для людей на любой вкус. Я слышала о нем, иногда проезжала мимо, но никогда не была внутри. Поэтому, оказавшись в высоком и просторном холле, закрутила головой по сторонам, разглядывая воздушные зеркальные эскалаторы, обилие света, новогодние мишуры и рекламы. «Идем, Чиж, нам сюда!» На этот раз мы не пошли в кино. Увидев игровой зал с настольными играми и напольными автоматами, Сокольский уверенно подвел меня к столам и купил время за одним из них. «Ты играла когда-нибудь в аэрохоккей?» — спросил, сбрасывая с плеч куртку и помогая мне раздеться. Запросто снял с меня шапку, сунув ее в рукав. «Давно. Однажды с братом на море. Между прочим, тогда я выиграла». «Уверен, что ты сейчас покажешь класс. Бери биту и шайбу. Начинай». «Вот так просто? Легко сказать. Сначала я все время мазала, не успевая следить за шайбой. Потом запускала ее в воздух, выбирая жуткие углы для отбоя, а потом смеялась. Не уверена, что играла правильно, но Сокол не жаловался. И мне, в конце концов, удалось забить гол. Себе». «Так нечестно! Человека с такой реакцией, как у тебя, невозможно обыграть!» Артём улыбался. «Хорошо, Чиж, обещаю отчаянно зевать и смотреть по сторонам. Гол! Ура! Чиж, 1-0 в твою пользу!» Осталось забить 6 очков, и ты меня сделаешь по-настоящему. Даже не сомневайся. Конечно, по-настоящему я его сделать не смогла. Зато в шутере, стрелялке Half-Life, простояв больше часа на изготовку возле напольного автомата, держалась молодцом и наравне с Соколом подчистую уничтожила в секретной лаборатории всех монстров. Хорошо смотришься с пистолетом, Чиж. Лара Крофт отдыхает. Спасибо. Ты тоже ничего, доктор Гордон Фриман. Ну что, еще по разочку? Давай. Передохнуть Сокольский не дал. Подхватив куртки, взял за руку и вновь утянул за собой. Остановился вдруг как вкопанный, увидев у стены широкий батут, огороженный сеткой. «Чиж, пошли попрыгаем!» — загорелся во взгляде. «На батут?» — я изумленно уставилась на аттракцион, не веря, что он предлагает всерьез. «Ну да». Артем оглянулся, приподняв уголки губ. Кажется, он сам удивился своему желанию. «А ты когда-нибудь прыгал? Вот так, при всех?» Я тоже не смогла сдержать улыбки. «Нет, не приходилось. Не было подходящей компании. Разве что в парке в детстве. Но это было так давно, что я успел забыть. А ты?» «И я успела». «Тогда сам случай говорит нам вперед. Какое нам дело до всех, Чиж? Пошли!» Мы сняли обувь и запрыгнули. Сокол с легкостью поднял меня. Оказалось, что прыгать очень даже легко. И действительно, ни до кого нет дела. А после нескольких прыжков, когда Сокольский приземлился на задницу и с ловкостью вскочил, я и сама попробовала за ним повторить этот трюк. Получилось. «Ух ты! Артём, это и правда здорово!» «А ты боялась!» «Юху! Это оказалось до жути захватывающе!» Через 10 минут я хохотала, взлетая вверх, приземляясь на попу и снова вскакивая на ноги. Резинка с хвоста слетела, волосы растрепались, но останавливаться не хотелось. Я подняла руки в прыжке и коснулась пятками ягодиц. Взглянула на Артёма. Он как раз упал на спину. Засмотрелась на его улыбку, подумала о том, что парню с такой красивой улыбкой обязательно нужно смеяться чаще. И неожиданно свалилась сверху. «Ой!» Да, прыгалась, упала на Сокола, вцепившись в плечи. Как только лбы не стукнулись. Растерялась, чувствуя под собой его сильное тело, вдруг снова увидев так близко глаза. Серые, ясные, под темными ресницами, застывшие в прямом взгляде живым ожиданием. «Осторожней, Чиж!» «Извини, Артём, я случайно!» Я не сразу поняла, что его руки держат меня. Наверное, он и сам это не сразу понял, потому что не отпустил, когда я попыталась отстраниться. «Эй, вы двое, парочка! Хорош лежать, не на пляже!» Окликнул из-за сетки смотритель зала. «Я без претензий, но здесь неподалеку дети, так что держите себя в руках. Хоть в лабиринт для начала залезьте, что ли». Сползали мы с батута уже не так весело, немного ошарашенные таким внезапным сближением. Сокол спрыгнул первым и легко подхватил меня. После податливости батута пол показался непривычно твердым. Пришлось пару секунд привыкать к его плотности. Я поспешила обуться и, скорее всего, сбежала бы, непонятно куда и от чего, если бы Артем не остановил. «Постой, Чиж!» — окликнул, ловя меня за руку и не отпуская. «Все нормально, слышишь?» «Да». «Тебе ведь понравилось, признайся!» — спросил, и я не смогла не ответить улыбкой, успокаиваясь под его внимательным взглядом, чувствуя, как горят щеки. «Очень». «Тогда пошли дальше?» «Куда?» Он пожал плечами. «Я никогда не проводил вот так время с девушкой, но, кажется, мне стоит тебя покормить. Как думаешь? Лично я здорово проголодался». «Ну...» «Пицца, фастфуд, суши. Что?» Артём опередил на шаг, повернулся ко мне лицом и пошел спиной вперед. «Отвечай, не раздумывая». «Голубцы!» Сокольский рассмеялся. «Чиж, так нечестно!» «Ну, правда, очень хочется!» Развела руками. «Но я согласна и на пиццу». «Договорились». Мы поднялись на второй этаж и возле входа в кинотеатр столкнулись с шумной группкой мальчишек 11-12 лет, выбежавших из кинозала. Один из них, увидев Сокола, с криком «Артём!» отделился от компании и побежал навстречу. Но, заметив рядом с парнем меня, споткнулся и нахмурился, сжав пальцы в кулаки на широких лямках рюкзака. «Привет!» «Привет, Лука!» Сокольский тепло пожал мальчишке плечо. Едва они поравнялись, в глаза сразу же бросилось сходство братьев. И я, догадавшись, кто именно передо мной, принялась с интересом разглядывать незнакомца. «Ты что здесь делаешь?» — спросил Артём. «Алиса знает, что ты один разгуливаешь по городу». «Я не один. Мы с Лёнчиком, Костиком и Саней», — упрямо возразил старшему брату Лука. «Что насчет матери?» «Не знаю, я ее не спрашивал. Она со вчерашнего дня закрылась в комнате и не выходит. Даршит говорит, что у нее болит голова». «Подожди, а как же ты собрался вернуться домой?» Мальчишка усмехнулся. «Вообще-то мне уже почти 12, Артём, если ты забыл». Не без гордости сообщил. «У меня даже проездной есть». «Ну ты не волнуйся, нас папа Костика отвезет. Не в первый раз. А это кто?» Кивнул в мою сторону, как будто я не могла его слышать. «Чиж», — просто ответил сокол. «У тебя с ней что, свидание?» Мальчишка весело хмыкнул в своей догадке и скользнул по мне скучающим взглядом. От неожиданности я замерла, боясь вздохнуть, не зная, как себя вести и куда деть руки. Сокол вдруг обнял меня за талию. «Да?» — легко согласился. «Как она тебе?» Лука скривил уголок рта и снова искоса меня оглядел. «Ничего так!» — пожал плечами, задержавшись взглядом на моей груди. «Симпотная!» «Мне тоже нравится!» «А что у нее на голове? Она что, с утра не расчесывалась?» Я вспомнила, что со всеми переживаниями и падением на сокола совсем забыла привести в порядок волосы после батута и неуклюже пригладила их рукой. «Это культурный беспорядок, Шкет. По мне так очень симпатичный. Оставь, Чиж!» Артём снял с волос мою руку и недовольно заметил брату. «А тебе задавать такие вопросы еще рано, понял?» «Понял!» Послушно выдохнул Шкет, но глаза говорили о другом. Похоже, я его не очень-то впечатлила. «Лука! Эй, Лука!» донеслось от эскалатора, где топтались школьники. «Ты идешь? Мой папа ждет!» «Ну, я пойду!» Мальчишка кивнул в их сторону. «Беги, Лука!» Он сорвался с места, но вдруг обернулся. Его взгляд, обращенный на старшего брата, светился обожанием и ожиданием. «Артем, ты ведь ко мне еще приедешь? Я буду ждать!» И сокол очень серьезно ответил. «Конечно!» Компания исчезла из виду, и мы снова остались одни. Я виновато поправила пряди у виска, поднимая лицо к парню. «Ужас! Кажется, я ему совсем не понравилась. Мне бы к зеркалу. И расческа осталась в сумке». «Поверь, Чиж, ты ему понравилась», — успокоил Сокольский. «Иначе бы Лука тебя попросту не заметил. Он у нас не очень-то вежливый. И это, заметь, он еще с тобой не ночевал и не знает, на что ты способна». «Ты на что это намекаешь?» Я вскинула бровь, расплывшись в широкой улыбке. «Значит, сокол точно не забыл моего барабашку. Я-то на тайну золотого ключика». Артём сделал невинное лицо. «А ты про что подумала?» Мне вдруг показалось, что он хотел меня обнять, но в последний момент передумал, сунув руки в задние карманы джинсов. «Я тогда чуть не посидел, клянусь!» «Не сочиняй, Сокольский!» «Артём!» «Артём!» Послушно повторила я. «Всё равно не сочиняй!» «Не вру ни капли! Твоя прическа в темноте — то ещё зрелище, Чиж! А если вспомнить, как ты умеешь щипать за мягкие места, с тобой не соскучишься!» Мы оба рассмеялись. «Думаешь, меня пустят в таком виде в ресторан?» «Я более чем уверен, никто и не заметит». За нашими спинами раздался хохот, и мы дружно обернулись, увидев влюбленную парочку в красных новогодних колпаках, которая только что отошла от фотобудки. Стенд с рекламой, расположенный рядом с аппаратом, прекрасно представлял ее возможности и разнообразие специальных аксессуаров для съемки. Девушка как раз возвращала в корзину оленьи рожки и очки звезды. «Точно!» Сокол все-таки обнял меня за плечи. Похоже, и сам не заметив этого простого движения. «Это то, чего нам не хватает, Чиж. Иначе какое же у нас свидание без фотофактов? Даже друзьям правдиво соврать не получится». «Не надо друзьям. Ты что, я стесняюсь?» Не на шутку забеспокоилась. «Да брось, Чиж. Не такой уж я и Квазимода, чтобы меня стесняться». Но фотографироваться я согласилась только с условием, что мы никому не покажем наши фотографии. Свидание-то у нас не настоящее. И только когда Артём заверил, что, конечно же, нет, ну, может быть, отцу и то, как презент под елку Сусанне. Мы оторвались с ним перед камерой на всю катушку. И если я и смущалась немного, то только в первых двух кадрах, пока не оценила готовность сокола дурачиться. «Классный у тебя пиратский нос, Артём! Ха-ха-ха! Как у Билли Бонса из «Острова сокровищ!» «Ух ты, смотри, здесь даже повязка на глаз есть!» «Твои усы лучше!» «Нет, не вздумай, Чиж! Только не рога викинга! Не хочу быть рогоносцем! Уж лучше заячьи уши!» Дальше был уютный итальянский ресторанчик и просто обалденная пицца с ветчиной и грибами на тонком хрустящем корже с румяной сырной корочкой сверху. «Ммм, вкуснотища! Надо будет дома испечь такое же!» «Как насчет десерта, Чиж?» «Я не против, а ты?» «И я». «Давай». «Девушка?» «Официантки. У вас есть фисташковое мороженое? Сделайте, пожалуйста, две порции с шоколадной крошкой». «Подумаешь, прическа и простой свитерок с джинсами». После вкуснейшего ужина я и думать забыла о таких мелочах. Я же не знала, что меня на остановке ожидает встреча с соколом и самая сумасшедшая в моей жизни прогулка. Тем более, что все вокруг все равно больше внимания обращали на спортивного парня, особенно девушки. А он, даже странно, совершенно не замечал этих взглядов. Улыбаясь, рассказывал о своей спортивной жизни, о поездках и мечтах, да. И сам расспрашивал меня, особенно о детстве и школе. Пришлось сознаться, что я действительно умею разжигать костер и ставить палатку. А еще ориентироваться в лесу, собирать грибы и немного ловить рыбу. Спасибо папе, школьному кружку «Юный натуралист» и семейным походам на природу. Все, заметано, Чиж. Летом идем в поход, и ты учишь меня ловить карася. И луку возьмем, хорошо? Ладно, махнула я, как будто это действительно решенное дело. Маршрут твой, моя машина и провиант. Ну и все, что понадобится. Думаю, первым делом тебе понадобятся резиновые сапоги. На сложный участок маршрута. Если ноги промокли, считай, поход окончен. Договорились, Чиж. Пусть будут сапоги. Нам было здорово и комфортно вдвоем. Домой идти не хотелось. И когда Сокол предложил мне на выбор кино или боулинг, и не думая заканчивать вечер, я призналась, что в отличие от кинотеатра, в боулинге никогда не была и уверенно выбрала последний. Даже странно, что мы туда так и отправились, держась за руки. Чиж, вдруг ты потеряешься? Что я твоим родителям скажу? Смотри, сколько вокруг народа! Объяснил Сокольский свой крепкий захват моих пальцев. А я спорить не стала, раз уж так получилось, что сегодня именно он хозяин вечера. Сам боулинг оказался широким и просторным помещением с гардеробом, бильярдными столами, зоной отдыха, где на диванах и креслах расположилась веселая компания, дюжиной дорожек и небольшим, но красиво оформленным баром. Людей в зале было немного. Тихим, уютным фоном звучала музыка, слышался негромкий шум голосов. До меня внезапно донесся звук удара шара о деревянной полдорожке, тяжелый гул проката и специфический грохот падающих кеглей. Я тут же с интересом повернула голову. «Подожди, Чиж», — отозвался Сокол. «Понимаю, тебе все вновь и интересно, но сначала надо бы переобуться», — сообщил, когда мы, отметившись у стойки администратора, подошли к гардеробу, и он сдал на хранение наши вещи. «В боулинг играют в специальной обуви с кожаной подошвой и резиновыми каблуками», — пояснил. «В ней удобнее скользить и тормозить на полированной поверхности, и меньше риск случайно повредить дорогое покрытие». «Ясно». Я выбрала ботинки нужного размера и послушно переобулась. «Вам одну дорожку или две?» — обратился к нам оператор, молодой полноватый паренек. «Сейчас из 16 8 свободно. Две из них детские со специальными бортиками, остальные в вашем распоряжении. Одну, пятую, пожалуйста». «Два игрока?» «Да». «Имена?» «Анфиса и Артём». «Окей». Парень приветливо улыбнулся и указал в зал рукой. «Дорожка включена и готова к игре. Приятного вечера». «Артём, а зачем он спросил наши имена?» Я засеменила рядом с Сокольским. «Это что, сервис такой, знать всех поименно?» Мы подошли к нужной дорожке, и Сокол качнул головой вверх. «Нет, Чиж, все гораздо проще. Вон, видишь?» — он указал рукой. «Чуть выше экран. На нем отображаются имена всех игроков, и автоматически идет подсчет баллов. Так как мы с тобой играем вдвоем, автомату нужны имена, чтобы нас персонализировать и в конце 10-го фрейма объявить по очкам победителя. Все очень просто. 10 фреймов по 2 броска в каждом». «А, понятно». Только понятно ничего не было, и Артему пришлось попыхтеть, чтобы объяснить мне основные правила игры и показать технику броска. «Вот здесь, Чиж, слева от тебя, находится стойка для шаров. Цифры обозначают вес в фунтах. Есть шары потяжелее, а есть полегче. Каждый игрок подбирает шар под себя. Семерка для тебя слишком легкая. Бери восьмерку, не ошибешься». «Взяла». Я обхватила шар, подняла и прижала к плечу. Сокол, засмеявшись, поправил захват. «Смотри». Выбрав из стойки шар, прицелился, взял небольшой разбег и выпустил шар из руки. Тот с тяжелым гулом покатился дорожкой. Достигнув ряда кеглей, сбил 6 из 10 и скрылся в углублении. «Ух ты!» Я восторженно уставилась на беспорядок. Страшно, вот прям до чесотки захотелось повторить то же самое. «Это был первый бросок. Сейчас второй, и я закрываю фрейм. 4 шага до линии заступа. Чиж, смотри!» Сокол медленно выполнил разбег, а я и вправду на него засмотрелась. На игру рук и широких плеч. «Первый шаг — самый короткий. Последний — длинный, скользящий. Размах, передаешь движущую силу руке и — бросок!» Артём выбросил руку вперед. Мяч со скоростью прокатился вдоль дорожки и сбил оставшиеся 4 кегли. «Есть!» Он довольно выдохнул. «Не страйк, конечно, но для разминки неплохо». Я увидела, как на место, где стояли кегли, опустилась рамка, и на табло выскочили цифры как раз напротив имени игрока. «Поздравляю!» Честное слово, я даже подпрыгнула. «Рано, Чиж, теперь твоя очередь». Артём уступил место, отойдя в сторону. «Ага, сейчас». Я обняла шар, зафиксировала в руке, разбежалась, бросила. Шар, лениво прокатившись по диагонали дорожки, скатился в боковой желоб и медленно исчез из видимости. «Ой, а как же...» Я страшно удивилась, глядя ему вслед. «Артём, как же так? Я же целилась!» На табло рядом с моим именем появился минус. Парень громко и от души рассмеялся. «Первый блин комом, Чиж, не расстраивайся. Все обязательно получится. Тебя подвела стойка, жесткая кисть и неправильный замах. Давай покажу пока без шара. Иди сюда». Сокол подошел со спины и осторожно меня обнял. Найдя руки, поднял их, скользя по запястьям ладонями, сгибая в локтях и фиксируя мнимый захват на уровне между грудью и животом. Опустив руку, коснулся носом моих волос. «Вот так, Чиж». Сердце отчаянно застучало. Легкие сжались, а тело обдало предательским жаром. Все мысли исчезли, оставив место лишь ощущениям, колким и будоражащим. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Мне кажется, или я слышу биение еще одного сердца? «Дай руку». Артем медленно переплел свои пальцы с моими и стал считать шаги. «Первый шаг — держи шар ниже груди. На втором и третьем шаге опускаешь шар и выполняешь размах. На четвертом — скольжение и бросок. Нужен импульс и нужна подвижная, сильная кисть. Вот так». Сокол отвел мою руку назад, а затем послал вперед. «Поняла?» «Кажется». Я спиной ощущала его твердую грудь, а еще чувствовала горячую ладонь, что замерла на моем животе. «Давай, Чиж, пробуй! Иначе нас снова попросят спрятаться в лабиринте». Я пробовала снова и снова, плюнув на правила, запутавшись в шагах, бросала шар двумя руками под смех Артема. И десятый фрейм мы закончили. Он страйком, а я 7 сбитыми кеглями одновременно. «Юху! Ура! Я это сделала!» Запрыгала на месте. «Артем, я их сбила! Если так дело пойдет и дальше, клянусь, я полюблю боулинг!» «Молодец, Чиж, я тобой горжусь!» «Сокол, привет!» Они подошли к соседней дорожке, компании из 3 парней и 2 девушек, и мы не сразу заметили их. Один из парней — худощавый брюнет с хитринкой на лице. Первым подал Соколу руку и с интересом покосился на меня. «Вот уж не ожидал тебя сегодня здесь встретить», — сказал вполне приветливо. «Давно ты сюда не захаживал». «Привет, Руслан», — ответил на рукопожатие Артем. «Да, давно. Все не было повода». «А сейчас, значит, повод появился». Высокий незнакомец странно ухмыльнулся, а я напряглась, не зная, чего от этой пятерки ожидать. «Значит», — спокойно подтвердил Сокольский. «Мы тебя сразу заметили, как только вы вошли, но не хотели мешать», — признался парень. «Непривычно видеть сокола в женской компании. Ты понимаешь, о чем я?» «Не совсем». «Да ладно тебе, Артем», — худощавый рассмеялся. «Я же из дружеского любопытства интересуюсь, ты меня знаешь. Мы даже с девчонками тут поспорили на пару коктейлей. Кто эта незнакомка с тобой? Сестра или твоя девушка?» Я заправила прядь волос за ухо, чувствуя, как ноги врастают в пол, улыбка сползает с лица, а плечи деревенеют. «Вот так вопрос, на засыпку. Вся конспирация летит к чертям. И ведь если Артем скажет, что случайно встретились, одноклассница, подруга детства, даже сестра, все равно не поверит, вон как глаза интересом горят. Эх, раньше надо было думать, Фанька, когда оказалась на людях. А сейчас, если Сокол признается друзьям, что в первый раз меня видит, сгорю от стыда. А может, действительно сказать, что в первый? Самой признаться? Вдруг я самая упорная на свете фанатка и увязалась за капитаном любимой команды? Ну, а он из вежливости согласился со мной сыграть. Жалко, что ли? Рыжеволосая девица с высоким хвостом смерила меня заинтересованным взглядом. Внимательно изучила от ботинок до встрепанной макушки и, усмехнувшись, успокоилась. «Привет, Артем!» — кокетливо улыбнулась, повиснув на руке у брюнета. «Как дела? Познакомишь со своей спутницей?» Сокол не ответил, едва ли вообще расслышав рыжую. Теперь и он напрягся, словно невзначай шагнул к парню. «Слушай, Руслан!» — сказал отнюдь невежливо. «А не пошел бы ты со своим дружеским любопытством и девочками в...» «Я... соседка!» — брякнула погромче, всерьез испугавшись возможного конфликта. Я не знала парней, но Сокольского успела узнать не понаслышке. Еще не хватало, чтобы он из-за меня пострадал, один против троих. Мало ему позавчерашней драки. «Правда, Артем?» С надеждой повернулась к Соколу, сделав трусливый шажок назад. «Если все удастся благополучно замять, я незаметно смоюсь. Решено». «Неправда», — не глядя в мою сторону, спокойно возразил парень. «Сестра?» — беспомощно спросила. «Ну а что еще оставалось делать? Только искать выход». Вот теперь Артем оглянулся. Посмотрел на меня внимательно, холодно и колко, словно хотел пригвоздить к месту. «Хватит, Чиж!» — рыкнул негромко. «Это не их собачье дело». «Значит, действительно сестра!» — хохотнула рыжая. «Я угадала!» Хлопнула в ладоши, но тут же осеклась, услышав от сокола раздраженное. «Не угадала, зая. Мы живем вместе!» Повернувшись, ответил он высокому с хитринкой в лице. И, кажется, от такой правды признания не только у меня открылся рот. И закругляйся с вопросами. Ясно, Марджанов? Здесь не вечер вопросов и ответов, а я тебе не новогодний фант. «Ого!» — присвистнул брюнет. «Да брось, сокол! Разыгрываешь!» Он натянуто засмеялся. Мелковато и глухо, пока не затих. «Правда, что ли? А что, похоже на розыгрыш?» «Да нет», — всерьез удивился брюнет. «Не так, чтобы очень». Виновато глянул на меня и вдруг протянул руку. «Руслан Марджанов, приятно познакомиться. Мы с Артемом когда-то играли вместе. Да и вообще веселились по жизни», — сообщил с намеком. «Он у тебя красава. Не только по паспорту, но и на поле настоящий сокол». А я с перепугу эту руку пожала. «Анфиса», — сказала и зачем-то добавила. «Чижик». «Птичка?» — тут же улыбнулся парень. «Надо же, тогда неудивительно, ребята, что вы двое спелись». Он представил друзей, но я все равно не запомнила их имена и вернулся взглядом к Сокольскому. «А это моя сестра Лейла», — гордо притянул к плечу жгучую брюнетку, тощенькую черноглазую девушку с выдающейся грудью. Та заметно оживилась, растянув улыбки пю полные губы, накрашенные толстым слоем блеска. «Давно хотел вас познакомить, но, видно, опоздал». Сокол отреагировал сухим кивком, и девчонка приуныла. Брат, сам того не подозревая, расстроил ее еще больше. «Помнишь, я тебе говорила о парне-футболисте с большими спортивными перспективами? Так вот, Лейла, это он. Сам горжусь знакомством с ним. Артем, как насчет того, чтобы сделать селфи на память? Для сестры, прошу, не для себя. Вдруг ты зазвездишься, а мы на твоей славе подзаработаем». «Марджанов, ушел бы ты сам по известному адресу, пока я тебе на лице маршрут отступления не нарисовал». «А то ведь я могу», — подтвердил Сокольский свою славу задиры. «И лично я его за это винить не могла». «Знаю», — кивнул парень. «Я чего подошел, Тёма? Не хочешь отыграться?» Как ни в чем не бывало, предложил. «Прошлый раз ты продул мне ящик пива. Время снова попытать удачу». «Хватит с меня и футбола. Нельзя быть совершенным во всем». Сокол зло улыбнулся, а я догадалась, что этот Марджанов все таки неприятная личность. «И я здесь не один, как видишь. А если я уговорю наших девочек посоревноваться между собой?» Попытался настоять на своем брюнет. «Исключено. Анфиса первый раз в боулинге». «Моя Ленка тоже не ас», — кивнул парень в сторону рыжей. «К тому же бережет свой маникюр, как зеницу ока. Это уравняет шансы». «Руслан!» — обиделась девица. «Не говори за меня, пожалуйста». «Но так как?» — не услышал ее Руслан, обращаясь к Соколу. «А ты, Марджанов, я смотрю, все споришь», — отозвался Артем. «А что мне остается делать?» Парень развел руками и рассмеялся. «Мир скучен и сер. Адреналин — наркотик здоровых людей. К тому же я всегда выигрываю. Это моя личная зона комфорта. Так что скажешь? Назначай ставку. Я заранее на все согласен. В разумных пределах, конечно». «Скажу нет. Неинтересно». «Да брось, сокол, ты зря напрягся. Еще как интересно». Брюнет ничуть не огорчился отказу. Окинув меня странным взглядом, направился к столам в зону отдыха, где между диванами стояла ваза с цветами. Вытащив из букета самую крупную розу на длинном стебле, розовую и нежную, вернулся, довольно ухмыляясь. «А если поспорим вот на это?» — покрутил цветок в пальцах. «А, сокол, как насчет выиграть эту пустячную розу для своей девчонки? Только не говори, что мне придется нести ее назад. Оставим добычу хищникам, таким как мы. Купить и дурак сможет». «Брось, Русик!» — неуверенно хихикнула рыжая. «Это же ерунда!» Но, сообразив, что ее парень не шутит, замолчала. «Я ее у тебя в два счета выиграю для своей Ленки». Марджанов вновь посмотрел на меня. «Или нет? Для твоей Анфисы». «Точно, почему нет? Решено. Мне будет приятно порадовать твою девушку». Я нашла руку Сокольского и опустила пальцы на его сжатый кулак. Он молчал, и брюнет с досадой пожал плечами, собираясь отдать розу рыжей. «Как по мне, так катились бы они все куда подальше, по той же дорожке, откуда пришли». «Ну, как хочешь. Значит, я все неправильно расценил. Бывает». «Чёрт с тобой, Руслан. Я согласен. Играем». Вдруг решительно бросил сокол. «Артём!» «Всё нормально, Чиж. Я выиграю». Его давний знакомый передал розу в руки своему другу и азартно потёр ладони. «Размечтался, капитан». Оскалился в улыбке. «Это тебе не футбол. Это на поле ты царь и бог, а здесь кишка тонка». «Марджанов, выдохни». Я с удивлением увидела, как на губы Сокольского скользнула похожая улыбка оскал. «Прошлый раз ты обошел меня всего на 2 очка». «Два очка! Заметь, сокол, не я это сказал. Всего 2 плевых очка, которые стоили тебе выпивки для всей компании. А еще ты давно не играл. Мне кажется, или с того самого раза, когда я тебя сделал». тебе кажется. Ничего, положись на удачу». «Артём, не надо, не слушай его». Я занервничала. Все это походило на бойцовскую песочницу, в которой могло случиться все что угодно. Но сокол вдруг обернулся ко мне и взял за плечи. Заглянул в глаза. «Все будет хорошо, Чиж», — сказал уверенно. «Ты, главное, верь в меня, ладно?» Тихо попросил, и в этот момент словно что-то важное пронеслось между нами. Я, не отрывая от него взгляд, кивнула. «Да, я верю в тебя, слышишь? Ты победишь!» Что такое мужской азарт, рассказывать не надо. Я знала, что он бывает разным — коротким, продолжительным, затаившимся и эмоционально ярким, но одинаково сокрушающим любые преграды на своем пути, действующие энергии, противоречащие здравому смыслу. Наша компания выстроилась у дорожки, где играли парни. Девчонки недовольно посматривали на меня, но мне было плевать. Я не заставляла этого Руслана оказывать мне знаки внимания, тем более зная, что он хочет задеть этим сокола. Чем дальше шли фреймы, тем тщательнее готовились парни к броску, и серьезнее становилось само настроение игры. К концу 9-го фрейма сокол снова проигрывал Руслану 2 очка, и тот, заметно расслабившись, посмеивался, подтрунивая над соперником. И только когда сокол выбил в 10-м фрейме страйк, напрягся, понимая, что если он хочет обойти Артема, ему также необходимо закрыть последний фрейм страйком или сбить по меньшей мере 9 кеглей. О счете в ничью не могло быть и речи. Разбег, замах. «Марджанов, мне кажется, или у тебя дрожат руки? Смирись, сегодня удача на моей стороне». «Не говори гоп, сокол, сейчас узнаем, на чьей». Крученый шар гулко покатился по кленовой дорожке к кеглям, а мы все затаили дыхание. Бах! Пройдя левым краем, сбил 6 кеглей и исчез в нише. Финал игры. На табло высветились очки и имя победителя. «Но как? Не понимаю!» Брюнет стоял, скрючив пальцы у волос, не веря своим глазам. «Твою мать!» Если честно, я тоже не понимала секунды две, что произошло. А потом меня осенило, когда вокруг образовалась тишина. «Сокол выиграл! Выиграл! Он действительно победил, как и обещал!» Я так испереживалась, что с радостью бросилась ему на шею. «Ура, Артём! Ты выиграл! Я верила, честное слово, верила! Ура!» Было так легко и просто обнимать его, и все равно, что думают другие. «Да, она твоя, Чиж!» Услышала смех и почувствовала, как меня в ответ обняли сильные руки, отрывая от земли. «Эта проклятая роза твоя!» «Ура!» Зал боулинга завращался вокруг. Сокол осторожно поставил меня на ноги и подошел к одному из парней, чтобы забрать из его рук цветок. «Марджанов, клянусь!» — обернулся к Руслану. «В следующий раз лучше не попадайся мне на глаза. Скажи спасибо Анфисе, что я вовремя сдержался». «Анфиса, спасибо!» — ничуть не обиделся тот. «Странный тип». «А я что, я ничего?» — пожал плечами. «Согласен, продул, как последний лох. Теперь готов идти за выпивкой, задабривать удачу на будущее», — засмеялся. «Вот только увижу своими глазами, как твоя девчонка тебя поздравит, и сразу же выставлюсь, обещаю». Скулы на лице сокола напряглись. Он отпустил меня, но мы по-прежнему продолжали смотреть друг на друга. Сказанное Русланом прозвучало вполне логично для ситуации и радости влюбленной пары, если не считать того, что парой мы не являлись. Ведь не являлись? Я с неожиданным сожалением поняла, что Артём не сделает первый шаг. Вот здесь и сейчас не сделает. Сегодня он и так сделал для меня очень много. Теперь была моя очередь благодарить его за вечер, и даже лучше, если это случится на глазах у друзей, раз уж он от меня не отказался, когда была такая возможность. Вряд ли бы я решилась на что-то подобное, останься мы одни, а я хотела. Как любая живая девчонка, способная чувствовать огонь, не переставала думать о поцелуе с ним с той самой ночи, когда он решил меня проучить. Если бы Ульянка сейчас еще раз спросила, нравится ли мне сокол, я бы с уверенностью ответила, что да. Нравится, очень нравится. Как может не нравиться тот, кто выиграл для тебя самую красивую розу на свете? Какой странный сегодня день. Пасмурное утро и солнечный вечер. Вот она, печаль, казалось, только что лежала на плечах. А сейчас ее и след исчез. Словно сквозь тучи проглянула небесная синь, и снова хочется расправить крылья и дышать. Чувствовать. Да, хочется чувствовать в эту самую минуту. Плевать на взгляды, я все равно не умею играть на публику. Неважно, что будет завтра. Сейчас, когда я смотрю на Артема, все кажется таким далеким и несущественным, досадным огорчением из прошлой жизни. Радость придает силы, вселяет смелость и туманит рассудок. Это опасно, Фанька, играть с таким парнем. Но так сладко шагнуть на выстеленную его вниманием тропинку. Я сошла с места и остановилась перед соколом. Взгляд сам упал на сжатый в твердую линию рот с четким контуром губ. Красивых губ. Когда-нибудь я обязательно проведу по ним пальцами, и они отзовутся на прикосновение. Я знаю, что отзовутся. Вот и сейчас под моим взглядом чуть приоткрылись на вдохе, словно обещая, что да, все так и будет. Я подняла голову и нашла серые глаза. Такие же, как мои, они светились ожиданием. Руки легли на грудь и скользнули к широким плечам. Артём затаил дыхание, и его готовность подстегнула желание. Знание, что он хочет этого не меньше меня, заставило сердце биться, как сумасшедшее. Тук, тук-тук, тук-тук. Сокол был выше и крепче, но разве такая ерунда могла остановить влюбленного чижика? Влюбленного? Ох, кажется, сегодняшний вечер окончательно вскружил мне голову. Я закрыла глаза и потянулась к губам парня. Не знаю, что надвигало, может, во всем виноват вечер и временное помешательство, но я второй раз в жизни целовала сама и оба раза Артёма Сокольского. Коснувшись рта, нежно накрыла губы. Он не ответил, совсем как в первый раз, но и не отстранился. Словно окаменел под моими руками, и я, смелев, прижалась к нему в поцелуи крепче. Заиграла с губами, подхватывая, отпуская, показывая, как они мне нравятся. Как нравится парень, на крепкую шею которого незаметно для себя подняла ладони, поглаживая ее, встречая вдруг колкой изморосью на горячей коже прикосновение сокола, чувствуя, как его пальцы зарываются в мои волосы. «Анфиса!» Выдохнул и ожил, чтобы буквально вжать меня в себя. Больше не было ни смелого объятия. Мою женскую смелость захлестнуло разбуженное ее мужское желание, и я отдала ему право первенства. «Фаня!» Звук имени сжал сердце, ток пробежал вдоль позвоночника и отозвался сладким эхом в пальцах, тут же ответивших лаской. Сокол смаковал меня, пил не отрываясь, полностью завладев моими губами и чувствами. Совершенно точно в моей жизни никогда не было поцелуя откровеннее, чем этот. Горячая рука пробралась под свитер и легла на голую кожу спины. Жадно поползла вверх. Он снова выдохнул. «Анфиса!» Скользнул раскрытыми губами к щеке. «Твою мать! Вы тоже это видите? Клянусь, я так от порнухи не заводился, как сейчас! Черт, я должен их запечатлеть для потомков! Твоих потомков, сокол, слышишь? Или я точно лох, если не проникся? Потом еще спасибо скажешь!» «Что? Что?» Губы горели, глаза тоже. Было почти невозможно оторваться друг от друга, и так не хотелось возвращаться в реальность, где были чужие взгляды и голоса. Биение сердца все еще заглушало шепот за спиной. Но сумасшествие поцелуя уже отпускало. Мы тяжело дышали, наблюдая, как мир вокруг нас обретает детали и цвет. Я почувствовала, как на моей талии сжались пальцы сокола. «Артём, они смотрят, отпусти!» «Нет!» «Сокольский!» — уткнулась лбом в его шею, все еще цепляясь за крепкие плечи. «Ты с ума сошел?» «Хотя это я сошла с ума. И зачем только говорю?» «Да, Чиж», — услышала в ответ. «Пожалуйста, не надо, прошу тебя. Я не хочу, чтобы нас кто-нибудь увидел». Сокол и сам все понял. Найдя в себе силы меня отпустить, он повернулся к компании. «Марджанов, выложишь фото в Инстаграм, закопаю, понял?» — пообещал без тени шутки. «Блин, Сокол, ну что ты за человек?» — услышала я голос брюнета. Смотреть на него не хотелось. «Не обламывай страждущих на корню!» «Руслан, я не шучу», —